Если операция готовится на скорую руку и с использованием подручных сил, то есть нас, то, скорее всего, пойдет она совершенно не так, как планировалось. Схема здания дала очень смутное представление о реальности. И когда мы оказались внутри, мысли о зачистке отвалились сразу. Слишком много места, дверей, ходов и выходов, и слишком мало нас. Единственная возможная тактика — занять оборонительную позицию в холле и продвигаться в одном направлении — в подвал, в серверную. Мутанты на улице атаковать не пытались. Время от времени один из пулеметов выпускал очередь, пытаясь достать самого активного, но в основном было тихо. Из пяти моих людей трое сидело на пулеметах, так что в боевой группе остались только мы с Луисом, Эббот и ЦРУшники. Очень мало. Категорически. Что дало мне повод много раз помянуть наше мудрое командование за то, что втравило нас в такую историю. Но действовали быстро. Поставили несколько мин клеймор на входе в коридоры и на лестнице, на случай, если сверху на нас пойдут. Подрывные машинки закинули в Хамви, а подрывниками назначили технарей и Марио, каждому поручив одно направление. Побегут и вон дотуда добегут, жми кнопку. Должны справиться, потому что даже технарей у нас в рейды без военной подготовки не выпускают. Какой бы ты специалист ни был, но если не способен сам себя защитить и кого-то прикрыть при необходимости, ты все равно обуза. Хуже всего то, что планировка самого подвала никому не известна. Если с наземными этажами еще как-то понятно, то внизу хрен его знает. Но серверная там, это точно, как утверждает Кёртис. И ее надо найти. Спустились напролет, заглянули за дверь. Там темнота полная. И запах паскудный, как будто в общественный сортир еще и гнилья накидали. А потом еще до кучи дрожжей добавили. Логово, скорее всего. Только есть ли в нем кто-то сейчас? Если есть, то давно уже выбежать должны были. Сколько мы тут уже шумим и грохочем всем подряд. Так что нет, скорее всего, никого. И хуже всего, планировка подвала совсем другая. Если выше длинные коридоры от холла и до последней стены, то тут с одной стороны поворот коридора метров через 10, а с другой какая-то хитрая дверь, какую, похоже, придется взрывать, если нам за нее надо. И куда? Указатели на стене напротив, хоть за это спасибо. Нам налево, к повороту, не к той двери. Лучи фонарей скользят по стенам. От ночников отказались. В их зеленом свете все как под водой. Угол обзора некомфортно маленький. А мутанты в темноте видят куда лучше нас. Это уже проверено. Зато яркий свет, если вот так, без перехода, сразу в глаза, слепит и мешает. А фонари у нас есть. Фонари на стволах, фонари на шлемах. Ночники, правда, тоже есть, на всякий случай. «Проверь дверь!» Это Эббот уже мне. «Ну да, если заперта, то нам хорошо. В тыл не надо будет так уж сильно оглядываться. Дверь раздвижная, светлая, вроде металлическая, с толстенными армированными стеклами, какие и кувалды не разобьешь. Попробовали вдвоем открыть. Она и открылась легко, без всякого напряжения. Как заблокировать? А хрен его знает. Она гладкая, как стол с обеих сторон. Открывалась с пульта. Вон он, на стене рядом. Никак не заблокируешь». За ней маленький холл, и из него уже три двери ведут в разные стороны. Одна попроще, а две посолидней, с матовым стеклом. Проверить их? Мысль додумать не успел. Дверь прямо передо мной рывком распахнулась, и темная грязная туша, завывая, вылетела прямо на меня, на трескучую очередь, вырвавшуюся из трубы глушителя. Мое оружие прямо на эту дверь и было наведено. «Назад!» Убил мутанта я сразу. Наверное, попал удачно. Потому что он начал валиться на пол. А через него уже лез другой, с какой-то непонятной ржавой железякой в руках. И по нему открыл огонь уже Луис, давая мне сделать пару лишних шагов назад. А за этим вторым, толстым, тяжелым, с длинными, словно вымоченными в дерьме волосами, прилипшими к распухшей нечеловеческой харе, виднелись еще мутанты, ломящиеся в дверь. И я открыл огонь по ним, целясь в морды, чтобы бить наверняка, чтобы навалить кучу тел, создать затор в этих дверях, выиграть совсем чуть-чуть времени, дойти до лестницы, до которой рукой подать. Вдруг сквозь треск выстрелов и ругань в наушниках дошло, что с другой стороны тоже драка. Оглянулся на мгновение, а там стрельба, и лучи фонаря мечутся по потолку, и что происходит, мне никак не понять. «К лестнице отходим! К лестнице!» Это опять Эббот. «Именно к лестнице, там будет всего одно направление атаки». Там у нас все стволы в одном направлении работать будут. Еще и мысли додумать не успел, как наверху заработал 2.40. Загрохотал гулко, как отбойный молоток, зашелся в длинные очереди, а потом взрыв, второй. Снова Луис стреляет, давая мне возможность еще сдвинуться назад. «Пошел!» Он мимо меня, роняя на пол пустой, опорожненный длинной очередью магазин. Вон еще две твари разом ломятся через дверь, мешая друг другу. Я, как из лейки, обрызгал их пулями. Затвор встал на задержку. Но Луис уже перезарядился. «Пошел!» Резинку на почве в сторону. Приятно увесистый, обнадеживающий, тяжелый, полный магазин выскочил в ладонь. Состыковался с приемником. С легким щелчком встал на место. Автомат легко дернулся, когда увесистая затворная рама скользнула вперед, загоняя в ствол патрон. «Пошел!» Кто-то невероятно, невозможно грязный лезет оттуда. Но бежать уже не может. Он только карабкается через тела, которые словно мешки с мусором собрались в кучу в проходе. Короткая очередь, вторая. На стену брызнуло темным и блестящим в ослепительном свете шурфайра. Запах сгоревшего пороха уже забивает вонь мутантского логова. Когда мы добежали до лестницы, Эббот и ЦРУшники были уже там. Вели огонь вдоль коридора. На повороте перед ним было навалено с десяток трупов. Стены забрызганы кровью. Пулемет наверху продолжал долбить, на этот раз короткими. Одновременно с ним хлопали винтовочные выстрелы. Кто-то все же высунулся из машины. «Отходить вверх? А что там сейчас наверху?» Эббот, похоже, задумался, не решаясь принять никакого решения. Ненадолго, на пару секунд всего. А потом решать уже не надо было. Все решилось без нашего участия. Топот ног, вой, и в крошечный вестибюль перед лестницей ввалилась невероятно бесконечная масса смердящих тварей, заоравших при виде близкой добычи. Кто-то врезался в меня, отшвырнув к стене. Грязные руки скользнули по разгрузке, зацепились за что-то, не сразу сорвались, когда я дернулся в сторону, одновременно отталкивая рукой визжащую тварь. Но она продолжала ломиться на меня, рука скользнула по лицу, другая снова попыталась за что-то зацепиться, а спиной я врезался в стену. В луче нашлемного фонаря мелькнули черные глаза. Мутант заорал, задергал головой, словно в свет причинил ему боль. Близкая очередь в лицо ударила горячими пороховыми газами. Тварь передо мной, едва видимая, в темноте захрипела, завалилась на пол. Захлопал пистолет, кто-то еще свалился, задавленный навалившимися тушами. Я увидел лишь ногу в светлом ботинке и камуфляжных штанах, и две грязные спины сверху, и две руки, припечатывавшие руку с пистолетом к полу. Упал на колено, вскидывая автомат, сам удивляясь тому, что еще хватило времени прикинуть, куда полетят пули. Выстрелил почти в упор, в голову одному психу. Второму. Второго, схватив за шиворот кожаной куртки, скинул на пол, попутно отметив, что на полу Эббот развернулся резко, чтобы встретить другие угрозы. И немедленно встретил. От тех, что перли по коридору, мы оторвались, но недалеко. Затрещал медоид, кто-то из ЦРУшников. Из-за поворота выбежал чей-то уродливый, изломанный тенью по стене в луче фонаря силуэт. Снова крик долбанул по сознанию. Тварь упала, но за ней в наш тесный холл забежала другая, третья, сразу стало суетно и непонятно. Луис короткими очередями стрелял куда-то вверх по лестнице. Затем я увидел, как на не успевшего подняться Эббота бросился еще кто-то и догнал этого кого-то сильным пинком, заставив проскочить дальше, и уже там расстрелял в упор. И затвор снова встал на задержку. Так быстро, словно я в магазины по десятку патронов набиваю, не больше. Опять кто-то очень толстый, очень массивный, с трубой, кажется, ножкой от стола в руке. Выбежал, тяжело переваливаясь из-за угла, взмахнул своим оружием, заставив увернуться кого-то из ЦРУшников. Я разглядел лишь серую форму и черный жилет. Уронив автомат, дав ему повиснуть на ремне, я выдернул из кобуры глок, одновременно включая фонарь и лазер на нем. Поставил яркую точку луча на середину морды мутанта, успев заметить огромный губастый рот без половины зубов. Быстро выпустил три пули подряд, убив психа на месте. Драка не заканчивалась. Психи не успевали собраться в толпу, но при этом то с лестницы, то из коридоров к нам прибегали все новые и новые твари, не давая нам ни организоваться, ни выстроиться для обороны. Какой-то шустрый мутант сбил меня с ног, как в американском футболе. Но его столкнули с меня и застрелили. Затем я застрелил одного, другого, потом как-то все разом закончилось. Отскочив к стене, я сменил магазин в пистолете, сунул его обратно в кобуру, перезарядил винтовку. «Все, что ли?» «Вроде бы», — пробормотал Эббот, зажимая кровоточащую рану на левом предплечье. «Вроде бы», — добавил Брайан, затем услышал возню из коридора, заглянул за угол. Послышалось три быстрых выстрела, совсем не громких. Их медоиды стреляли сапсониками, на манер валов. «Добил!» — сказал он. Затем повернулся и пару раз выстрелил в другом направлении коридора. Я услышал, как покатились по полу упавшие гильзы. И сверху тихо. «Они в засаде сидели, вы поняли?» — сказал Эббот. «Эти куски дерьма научились устраивать засады». «Трудно не понять!» — буркнул Кертис. «Питер, что у тебя?» — запросил я по радио. — «Были атакованы, отбились. Кажется, несколько психов прорвались на лестницу». — «Мы заметили». Снова очереди сверху, но это с улицы. Слышны глуши. И такие очереди, несуетливые. Опять выцеливают кого-то. — «Помогите перевязаться и чистим дальше», — сказал Эббот. Больше в здании мы не нашли никого. В холл загнали еще один «Хамви». Обе машины стояли с открытыми дверями. На всякий случай. Ну и сами мы сидели тихо, как мыши, расположившись на ступеньках. Даже разговаривали в полголоса. Рик травил анекдоты. И папа загнал сына в исповедальню. Тот сел и говорит: «Здесь темно». И тут ему священник с другой стороны решетки: «Завязывай с этим дерьмом, парень». Все заржали, кроме меня. Я большую часть анекдота прослушал, о своем думал. Теперь сдавленное ржание от мыслей отвлекло. «Ты как?» — спросил я у Марио, который оказался сейчас вроде как не при делах, просто сидел с нами. — «Нормально, даже отлично», — ответил он с несколько преувеличенным оптимизмом. — «Но это просто от стресса, не от страха». — «Нет, не боится, а если точнее, то боится не больше, чем все остальные. Совсем не бояться в таком месте, откуда с лестницы тянет мертвечиной, а снизу блуждают стаи бешеных мутантов, не получится». — «Стрелял? По тем, что на лестницу к вам ломились». Он похлопал по серо-зеленому пластиковому боку своего автомата. — «Свалил троих, как минимум. Это лучше, чем прятаться в Брейкерс». — «Я думаю», — усмехнулся я. — «Ага, это он был, значит. Нормально, втягивается». Впрочем, о чем это я? Втянулся он давным-давно, еще тогда, когда они в ресторане отбивались от психов ножами, перемотанными скотчем к палкам. А сейчас это уже так, даже несерьезно для него, как я думаю. Он скорее психом мстит за пережитое ранение. Я бы на его месте, наверное, точно так же себя чувствовал. Опять же, мне повезло. На лодке отсиделся. Про лодку я ему вечером рассказал, когда спать укладывались. Он позавидовал, что я с семьей спасся. Сам Марио был холостяком, но у него в Линце были родители и сестра. И что с ними теперь, он не знал. И, скорее всего, уже не узнает. Я вон про Россию что-то узнал только тогда, когда добрался до Кюрасао и на службу поступил. Там тоже все пошло плохо, но все же какие-то центры выживших существуют. Что будет дальше, я не знаю, мало информации. Думаю, что мы явление уникальное, со своими островами и прочим. Потому что если бы не было миллиардера Брэмера с его паранойей и горами денег, не было бы и этой самой Южно-Карибской республики со своей нормальностью ее жизни. Повезло, тупо повезло. Цепочка везения у меня случилась. Рояли в кустах. Да как угодно можно это называть. «Это надолго?» «Что?» Я отвлекся от своих мыслей. «Я спросил о том, надолго ли все это?» Марио показал на выбитые входные двери. «Все эти психи, зомби, не знаю, как их назвать». «Года на три». К нам подсел Эббот с замотанной бинтом рукой. «Наши яйцеголовые так прикидывают, что года за три они сами сгорят при таком питании, грязи, дерьме и всем прочим. У них обмен веществ быстрее нормального человеческого в несколько раз. Поэтому они такие быстрые. И такие сильные. К тому же у них все хуже и хуже со жратвой. И они жрут друг друга». «Кстати», — вспомнил я, — «ты заметил, что среди них остались одни мужчины?» «Я даже знаю, почему». Марио выудил из кармана мятую пачку сигарет, выкинул одну щелчком, закурил. «Несколько раз видел из отеля». Психи жрали медленных и слабых, как любые хищники. но эти были еще и каннибалами. Сначала исчезли обратившиеся дети, затем женщины, калеки, старики. Теперь стаи начали охотиться друг на друга. Доказательств — полная лестница. Там, как на бойне. «Это замкнутый круг», — снова заговорил Эббот. «Чем хуже у них с нормальной жратвой, тем хуже их собственное мясо. Когда они убивают и едят друг друга, то получают все меньше и меньше энергии и прочего, как мне объяснили». «То есть они еще и будут слабеть?» «Ну да, наверное», — Эббот задумался. «Или больше жрать своих, чтобы компенсировать. Тогда мы все равно в выигрыше». «То есть те люди, кто выжил сейчас...» «Скорее всего, выживут и дальше». Закончил я за него. «И чем дальше, тем будет проще, наверное. Хотя не знаю, кто-то сейчас вытягивает на запасах. А насколько этих запасов хватит?» «Есть план уговорить переселенцев перебраться в Небраску и Дакоту. Людей там мало, защищаться легко, кукуруза растет, на кукурузе можно вырастить скот». «Пахать на лошадях?» — усмехнулся Марио. «Это почему? Нефти у нас очень много, трактора и прочее пока добыть можно». «А дальше?» «А дальше посмотрим. Человек такая тварь, что всегда что-то придумает». «С этим согласен». «Продержаться пару лет, спасти как можно больше тех, кого можно спасти». «А что же будет дальше, за пределами нашего тропического мирка? Города умерли, например, их не воскресить. Вот эта Атланта со всеми ее небоскребами и прочим уже мертва бесповоротно. Правда, она выжившим уже не нужна будет. Кстати, а почему так много психов в здании?» Вспомнил я о том, что меня озадачило. «Не могли же они просто так все сюда прийти?» «Мы уже с таким сталкивались», — сказал Эббот. «Здесь, скорее всего, работали передвижные пункты вакцинирования. В трейлерах. Подъехал к зданию, и за день через него прошли все, кто здесь работал. Спускались, быстро проходили тест на грипп, потому что с ним не кололи, получали свою дозу и счастливые шли работать дальше. Потом примерно в одно время начали обращаться. Кто-то бесился, кто-то прятался от него в другом офисе, потом съезжал с катушек сам. Там, где таких трейлеров не было, все было не настолько мрачно». «У всех настолько одновременно срабатывало?» — удивился я. «Говорят, что разница была максимум в сутки. Из-за этих чертовых трейлеров на самом деле вакцинировалось больше людей». «Все под рукой?» «Ну да, с доставкой, как фургончик с мороженым». «Ладно, караул проверю», — сказал я, поднимаясь. К наступлению сумерек и технарии, и ЦРУшники свои дела закончили. Макс вынес из подвала огромную сумку жестких дисков, которую он вытащил из серверов, закинул ее в хамби. Потом мы построились в колонну и уехали. К этому времени психи нас уже не атаковали».